Сегодня мне можно все. Хочу кричать, чтобы он убирался, но его близость мне нужна сейчас. Хочу снова поверить ему. Пусть обманывает, пусть пытается снова вовлечь в свои изощренные игры. Но сейчас, когда мое сердце разбито вдребезги, и я полностью разочарована в жизни, я готова хвататься даже за призрачную соломинку. Зачем ты рассказал моим родителям про нас? Я не хотела говорить им про себя. Они ведь такие старомодные. Больше не могу сдерживать слез. Они начинают выплескиваться из меня просто градом. Не знаю, это получилось случайно, прошу прощения. Но в итоге все ведь закончилось хорошо. Они не против наших отношений. Шепчет он свое оправдание. Довольно слабая попытка. Мог бы придумать что-то более весомое. Молчу, вытирая слезы. Не знаю, что сказать, чтобы не напортачить. Если он сейчас узнает, что я думаю, то решит, что я больная. Не верю ни единому его слову. Но хочу продолжать слушать его оправдание, слушать, что нужна ему. Рядом с ним я забываю про свою дикую любовь к Мирону и про этот чертов позор, который мне пришлось пережить. Ёжик, любимая, обещай мне, что больше никогда не сбежишь от меня. Он поворачивает меня к себе и обнимает так крепко, что у меня перехватывает дыхание. Отпусти, ты меня задушишь. Ворчу я, а сама до ужаса рада почувствовать его близость. Не отпущу, пока не пообещаешь мне. Подминает меня под себя и ложится сверху. Ну что, долго мне еще ждать? Не сбегу. Начинаю смеяться, когда его руки скользят к ребрам и начинают щекотать. «Что ты делаешь? Прекрати, я боюсь щекотки!» «Наконец-то ты смеешься», — говорит он, и его пальцы нежно скользят по моему лицу. «Ты даже не представляешь, что я почувствовал, когда нашел твою записку. Потом ты не брала трубку, я чуть с ума не сошел. Иосиф, скажи честно, зачем я тебе нужна?» Скольжу пальцами по его лицу, в темноте вспоминая запечатленный образ моего желанного эгоиста, и нащупываю его нижнюю губу. А затем начинаю оттягивать ее пальцами, просто дурачась. «А ты сама этого не понимаешь?» — шепчет он, начиная ловить мои пальцы и слегка их покусывать. «Ты мне понравилась с первого взгляда. А потом я узнал тебя поближе и понял, что хочу быть только с тобой. Мне больше никто не нужен. Но ты можешь заполучить себе любую. Что ты будешь делать, когда наиграешься со мной?» Хотелось бы видеть его глаза в этот момент. «Глупенькая, ты серьезно думаешь, что я с тобой просто играю?» Смеется он, а затем нежно целует. Снова приподнимается и пытается всмотреться в мое лицо. «Может быть, вначале все оказалось так, что я хотел просто заполучить тебя. Но тогда я еще не знал, что ты так сильно привяжешь меня к себе, маленькая колдунья». «Я тебя не привораживала», — фыркаю я. «Больно надо. Я когда первый раз тебя увидела, я думала о твоих словах. Но твоя борода... Если бы я знал, что тебя так сильно пугает растительность на лице, я бы вырвал ее с корнем прямо там», — смеется Иосиф. «Мне правда, декан сказал, что я так выгляжу старше. На лет 10 как минимум». Смеюсь я и притягиваю его к себе, чтобы поцеловать. «Это значит, что ты меня простила?» — хитро спрашивает он, не позволяя поцеловать себя. «Знаешь, есть поговорка, на дураков не обижаются». Снова пытаюсь уколоть его. «Но ты мне будешь должен. Проси, что хочешь, для тебя что угодно». Радостно шепчет он, получив мою благосклонность. «И это не деньги», — предупреждаю я. «И не материальные подарки». «Очень интересно. И чего же хочет мой маленький обиженный ежик? «Я еще не решила», — уклончиво отвечаю я, понимая, что теперь могу вить из него веревки. «Придумаю и скажу. Я так хотел встретить Новый год рядом с тобой. Но мы еще можем все исправить. Это ведь новогодняя ночь», — шепчет Иосиф, расстегивая мои брюки. «Вообще-то 6 утра — это не совсем новогодняя ночь. Но с учетом того, что на улице темно, можно считать это ночью. Ежик, позволь мне доказать тебе, как сильно ты мне нужна. Я заглажу перед тобой свою вину, клянусь». «Я подумаю». Нежно провожу по его губам пальцами, вспоминая сладость его поцелуев. «Все для тебя сделаю, моя хорошая. Больше не отпущу тебя от себя ни на шаг». Он начинает меня целовать так пылко, что у меня дрожат колени. Я обвиваю его за шею руками, сразу же забыв о том, из-за чего лила слезы, забыв вообще обо всем в мире, кроме Иосифа. Он продолжает осыпать меня поцелуями, которые становятся глубже и глубже. Он шепчет мне на ухо всякие нежности, и я чувствую на своей щеке его частое горячее дыхание. В этот момент я думаю о том, что на самом деле не хочу уже быть с Мироном. Мне так хорошо с Иосифом. Какого чёрта меня так разрывает между этими двумя? Если бы я не обиделась на Иосифа, то и не вспомнила бы про Мирона, да и вообще не приехала сюда к родителям. Осталась бы с ним в Москве. Все бы было по-другому. Его ладонь задевает мою промежность, и я прикрываю глаза. «Мы не можем делать это здесь, в доме моих родителей», — с трудом произношу я. «Они не должны знать, что мы это делаем». «Думаешь, они не догадываются, что мы не в шахматы играем?» Шепчет Иосиф, посмеиваясь и лаская своим дыханием мою кожу. «Все равно, если ты будешь входить в меня, я буду кричать, а им такое лучше не слышать. Это точно, твои крики только для меня». Еще один очень жаркий поцелуй, теплый и нежный, обещающий даже больше, чем я ожидаю. От его слов улетаю. Могу только думать сейчас о том, что хочу быть с ним рядом, провести остаток жизни. Снова на меня набрасывается весь тот романтический бред, который крутился у меня в голове до нашей ссоры. «Гостиница?» — спрашивает он. «Только поехали прямо сейчас, иначе я свихнусь». «Ты же выпил, тебе нельзя за руль». «Сегодня мне можно все, и я почти не пил». «Тогда поехали. Родителям скажем, что хотим покататься по городу». Он помогает мне встать, и мы выползаем из спальни, где я провела всю свою жизнь, но которая теперь мне кажется такой маленькой и неуютной. Родителей уже нет. Наверное, уже давно спят. Я быстро одеваюсь, и мы выходим из квартиры, стараясь не шуметь. Я смеюсь, не в силах сдерживаться. В гостиницу мы врываемся, начиная целоваться уже в лифте. Можно было что-то попроще снять. Смеюсь я и смотрю сукаризной. «Ёжик, это наша новогодняя ночь. Ты предлагаешь экономить на романтике?» — возмущается он. «Ладно, надеюсь, стены тут не тонкие». Больше не успеваю ничего сказать, потому что Иосиф опять начинает меня целовать, и как только мы оказываемся в номере, он скидывает с меня одежду, быстро освобождаясь от всего сам. Когда он остается совершенно голый, я с восхищением смотрю на его член. Эта махина принадлежит мне. И в последний раз с ее помощью я улетела в космос. Иосиф изнемогает, но не торопится входить в меня. Снова растягивает, и длится на этот раз сладкая пытка довольно долго. «Я тебя люблю, ёжик», — шепчет он, а я закусываю губу и вспоминаю, как я эти слова кричала совсем недавно Мирону. Вот я идиотка. Он теперь думает про меня невесть что. Снова влезла в их отношения. Надеюсь, они помирились и забудут про это недоразумение.